высвобождаясь. «Ты ведь еще одет!» Она принялась расстегивать его рубашку. «Успокойся, расслабься, позволь мне раздеть тебя». Позже, когда она уже постановала под тяжестью его тела, когда он наслаждался ее упругой, гладкой молодой кожей, такой нежной при прикосновении, когда он с восторгом ощущал силу ее мышц, втягивавших его словно вакуум, он вдруг услышал едва различимые всхлипы. Он заставил себя сосредоточиться и понял, что шептали ее губы. Она повторяла одно и то же слово, окунувшись в сладостную мглу физического и духовного оргазма. «Папа! Папа! Папа!» Глава 4. Несмотря на пронизывающий холод и моросящий дождь, покрывший в конце ноября Париж тоскливой серой завесой, Юсуф чувствовал себя превосходно, бодро вышагивая по авеню Георга V. Свернув в переулок у ресторана «Фуке», он оказался на Елисейских полях, где располагался его офис. Зашел в узкий французский лифт, закрыл за собой решетчатую дверь и нажал кнопку последнего этажа. Железная клетка медленно поползла к крыше. Он улыбнулся, вспомнив о своем новом юном друге. Стройном греке с истинно черными кольцами волос, обрамлявшими лицо и огромными темными глазами. Мальчик в него влюблен, в этом не может быть сомнения. Даже заподозрить неискренность нельзя. Когда он предложил ему деньги, мальчик так обиделся, что глаза наполнились слезами. Юсуф поспешил извиниться и поцеловал своего юного любовника, чтобы осушить слезы. Пообещав свидание следующим вечером, он увидел сияющую благодарную улыбку. Железная клеть, скрипнув, остановилась. Юсуф вышел и плотно закрыл дверь, чтобы лифт смог ответить на следующий вызов. По старому французскому обычаю дверь кабинета была тяжелая, деревянная, а на ней табличка, название компании, черными буквами по матовому стеклу. «Медиа Франс СА». Секретарша, работавшая по совместительству в приемной, улыбнулась. «Бонжур, мсье Зиат». «Бонжур, Маргарита», — ответил на ходу Юсуф. Закрыв за собой дверь кабинета, он снял плащ и подошел к окну. Несмотря на дождь, Елисейские поля были многолюдны. Туристы заблаговременно приобретали билеты на вечернее представление в «Лидо». Суетливые покупатели переходили из магазина в магазин. Дверь позади Юсуфа открылась, и он, не поворачиваясь, протянул плащ. Что нового? С самого утра телекс из Женевы, ответила секретарша. Где он? В папке на вашем столе. Я положила его поверх всех бумаг. Юсуф открыл папку, взял в руки желтый листок телекса и прочел. «Зиаду немедленно аннулировать контракт Винсента и договор о производстве картины, отказать в последующих поставках товаров фирмы Arab Dolls вплоть до очередного уведомления, работу компании вплоть до окончания расследования приостановить. В кратчайшие сроки сообщите об условиях расторжения контракта с Винсентом. Наилучшие пожелания. Альфей». У Юсуфа болезненно подвело живот. Лоб покрылся холодной испариной, и он медленно опустился в кресло. Мысли вихрем проносились в голове. Что-то не сработало. Его раскрыли. Почувствовав тошноту, подступающую к горлу, он помчался в ванную. Рвота принесла некоторое облегчение. Налив стакан воды из графина, стоявшего на столе, он, не торопясь, выпил ее и вновь внимательно перечитал сообщение. Желудок постепенно приходил в норму. Может быть, все обстоит совсем не так, как он решил с самого начала. К такой реакции его